Глава 11. И кого она собиралась обмануть? Я магистр магии. Она оттолкнула меня, но я увидел ее смятение, бурю тщательно запрятанных, очень сильных чувств. Циничная меркантильная девица? Нет, маленькая испуганная врушка. Было даже приятно, что в ней столько спрятано всего настоящего, включая страх, ненависть, гнев, отчаяние и... Была ли это любовь? Она, похоже, сама не знала, но держалась как кремень, моя школа. Невольно загордился ею и зауважал. Сквозь напускную холодность было легче соврать, что ей ничего не грозит, и ей проще поверить. Но ложь не решала проблемы. Я был прав, не маги умирают. Или засыпают, что почти одно и то же. И черт меня побери, но я не обладал силой снять блокиратор. Пока что. Выхода было два. Или писать прошение в королевский надзор о том, чтобы снять браслет, угрожающий жизни, либо искать Велвинда, точнее Амару с его живой тьмой. При этом Агнес надо было обеспечить отдыхом и значительным магическим фоном, для того, чтобы продержалась. Хоть всех полудемонов и виверн сгоняй. Хотя... Зачем сгонять? Пусть присоединяется к вечеринке на солнышке. Я подкатил на самоходной машине с Агнес к бассейну. При взгляде через перегей магия по воде расплывалась искристыми кругами, эдакой игривой радугой. Волшебные пузырьки в лазурной воде танцевали, как будто в бокале шампанского. Стало даже жаль, что моя всезнайка этого не видит. Но какие ее годы? По свистку нас окружили пальцегады и гоблины. Я указал на Агнес. «Оказать леди гостеприимство, вести себя дружелюбно, никуда дальше шатра с угощениями не выпускать». «Но, сэр...» — попробовала возразить она. «При попытке сбежать разрешаю связать и положить на шезлонг, если сама добровольно отдыхать не захочет». Я снисходительно посмотрел на возмущенную Агнес. «Можешь ножками поболтать в фонтане, если, конечно, приличным аристократкам из Арванша это дозволено». Она глянула на меня с подозрением. «Вы читали мои мысли, сэр?» «Зачем? Все, что требовалось, я понял и так», — ответил я, ухмыльнувшись. «Если сможешь позаимствовать у кого-нибудь купальный костюм, предлагаю занырнуть. Охладить пыл тебе полезно». Она покраснела до кончиков ушей. Мне стало весело, и я подмигнул. «А вообще, зачем такие условности? Ныряй в платье. Полудемонам всех мастей женские прелести безразличны, а к моему возвращению высохнешь. Развлекайся!» Уже уходя, я велел пальцегадам. «Магические коктейли с веселящей пыльцой не предлагать. Не то шкуру спущу и отправлю служить на север. В лютые морозы!» Агнес глянула на меня обиженно, словно только и мечтала залиться чем-нибудь веселящим, а я покачал головой. «И пунш не выпрашивай! Помни, ты не в отпуске, как все они!» «Разумеется, сэр!» Она отсалютовала в стойке смирно рукой с браслетом. «Служу его величеству и вашей жадной светлости!» Так и хотелось сказать. «Балда! Если жить хочешь, выключаться тебе категорически противопоказано!» У нее было такое кислое лицо, что я все-таки снизошел до успокоительного объяснения. «В момент портального перемещения, при наличии в крови алкоголя и прочих радостей, потом голова отвалится. И это будет даже не похмелье, а как лопатой по макушке с искрами из глаз». «Все-то вы знаете, все-то уже испытали, господин магистр», расплылась в ехидной улыбке Агнес. У гоблинов и пальцегадов отвисли челюсти, а я ткнул пальцем на свободный шезлонг под раскидистым зонтом в полоску. «Вот твоя зона ответственности, осваивай. И без фокусов. Или отправлю в камеру к дознавателю, уж очень ему не терпелось тебя наказать». Она открыла было рот, но вовремя прикрыла пальцами. «Правильно, злить меня надо умеренно, не то мне надоест так развлекаться». Алви наконец убыл, запрыгнул в свою самоходную машину и был таков. Я натянуто улыбнулась разинувшим рты пальцегадам. Все-таки они совершенно нелепы в своих цветастых рубашках, еще б венки из цветов на шее своей лягушачьи нацепили. От замка к нам прошлепала перепончатыми лапами по мрамору пара полудемонов с ожерельями из орхидей. Да, Совсем экология ни к черту. Я присела на край шезлонга, потянулась за кусочком нарезанного манго. Холодненький. Гоблины окружили меня с внешней стороны, пальцегады в цветастых шляпах и рубашках с внутренней, словно дрессированные собачки. Так и тянуло сделать проверочный «Гав!» ответят ли дружным хором. По другую сторону бассейна все волшебные существа тоже уставились на меня. Даже тиктоклины, если я правильно трактовала внезапную остановку копошащихся вдалеке цветных муравьев, на мраморном парапете. Я из вредности прошла прямо сквозь толпу приземистых существ и, сняв балетку, поводила задумчиво большим пальцем ноги по поверхности воды. Освежает. Пальцегады выкатили, как по команде окуляры. Пятеро справа на ногу, пятеро слева на голову. Уж не ожидают ли они, что я развалюсь пополам и покачусь в разные стороны? А катиться отсюда стоило. У меня было несколько вопросов, которые, может быть, упростили бы мне жизнь. Во-первых, надо было найти мадам Бахосту, если она здесь, и расспросить об оборотнях. Их же наверняка можно обхитрить, и не только ментальным копьем промеж глаз. Во-вторых, был у меня очень полезный тайничок. Хотя его наверняка конфисковали вместе со всем добром, принадлежащим тайному сообществу, но я не припомню, чтобы вещь из тайника описывалась в протоколе дознавателей. Впрочем, после допросов я была не в лучшей форме, могла и пропустить. Ну и как мне отсюда улизнуть? Я начала с проверки границ. Прикрыв глаза козырьком из ладони, глянула на академию. Слегка опешила. Стены будто дышали. Каменная кладка слегка расходилась к центру и также медленно сходилась, словно где-то внутри замковой громады Академии были ребра. Моргнуло несколько окон, встряхнулась слегка большая часовая башня. Ой, кажется, я перегрелась. Я взяла в руки бумажный стакан, напомнивший о студенческих вечеринках. Тут же гоблин налил мне из запотевшей от холода бутыли воды с дольками экзотических фруктов. Со стаканом в руке я неспешно продефилировала к шатру с едой. Чего не пройтись, раз можно. Пальцегады и гоблины стадом проследовали за мной. Обложили. Я заглянула в шатер. Стол, как и положено, на увеселительных мероприятиях ломился угощениями. Правда, бордовые червячки, шары из семечек с эссенцией магии и десерты из болотных комаров мне не очень приглянулись. Я обратила внимание на тень в углу. А чего она? Не получится ли тихо смыться? Сделала шаг, и вдруг плиты под ногами разъехались. Я провалилась! Со страшной скоростью и сдавленным криком! Подол платья задрался кверху, закрыв полностью видимость. А-а-а! Пролетев, как пробка из бутылки, не одну дюжину метров, я вдруг шлепнулась на каменный пол. Ойкнула от боли, судорожно содрала платье с головы и обнаружила, что попала в какой-то темный подвал. «Разговор есть», — послышался за спиной знакомый шелестящий голос. Я обернулась. Так и есть. Мистер Носок во всей своей пижамно-халатной красе. Из-под панамы с огромными полями сверкнули желтые глаза, совсем как у стражей в запретной части библиотеки. Он им родственник? «Что вам надо, мистер Носок?» — поинтересовалась я, потирая ушибленные места. «Разобраться с тобой, наконец-то!» «Маленькая леди-засранка!» — прошипел полудемон, и разноцветная пляжная вешалка в панаме, размахивая махровыми полотенцами и когтистыми чесалками для спины, угрожающе двинулась на меня. Куча начала расти во все стороны, заполняя одеждой для отдыха маленькое помещение. Количество бамбуковых чесалок с когтистыми пальцами увеличилось вдвое. Я вскочила на ноги. «Но у нас нет с вами незакрытых счетов, мистер Носок! А если вы про то, что я говорила сэру Алви, то это была защитная реакция от него!» «А что ты говорила сэру Алви?» Заинтересовалась пижамная куча и перестала увеличиваться. Я потупилась. Это личное. Куча розовых, лимонных, в горошек и в мишку, в пятнистых дракончиках и с восточными журавлями, с морскими якорями, местами полосатых, пижама-халатов — вновь начала расти. Откуда-то сверху на мою голову упали розовые тапочки с кроличьим пушком, хоть не каблуком по темечку. «Говори! Я все равно слышу все, что происходит в стенах Академии!» «Точнее, это он сказал, а я не стала отрицать, — сказала я, отступая, — что я в вас влюблена!» Панама съехала назад, обнажив опешившую зеленую мордочку размером с кулачок без единого волоска. Она была будто слеплена из яблочного желе. Едва намеченный носик повел по воздуху. «Нет!» — пробормотал полудемон. «Но вы же сами сказали, что все слышите. На самом деле сэр-ректор замучил меня своими поддевками, а я просто интересовалась, где вы, потому как вы самый лучший комендант из всех, что я могу припомнить». Зеленая мордочка потянулась ко мне, при этом желейная шея начала пугающе удлиняться. «Ну, раз ты сказала про любовь, ты можешь меня поцеловать», — проговорил вкрадчиво полудемон. Изобразил заинтересованность, я влипла в стену. «Пожалуй, нет. Простите, мистер Носок, мои чувства к вам дружеские и исключительно платонические. В них одно сплошное уважение. Как я могу испортить их чем-то столь грубо материальным?» Пожалуй, мало кто видел разочарованное желе. Голова на длинной шее взвелась вверх и развернулась на все 180 градусов. «Видишь, дорогая, а я тебе говорил, что нет никакого повода для ревности». Каменная кладка разъехалась. Я увидела живописный хаос из тканей. Такое, словно у модистки случился нервный срыв. Накрученные, смятые рулоны шелка и бархата, банты, ленты, золотая тесьма и пачворк из всевозможных кусочков — все это застыло колом на швейном взрыве. А на верхушке красовался маленький именитый колпачок с пушком из кролика. «Ой!» Ощущая стену за спиной, я сказала: «Миссис Носок? Приятно познакомиться. Очень-очень. Очарована, поражена, вы прекрасны». И глянула на торчащую из халатов и пижам зеленую физиономию коменданта. «А можно я уже обратно, раз мы совсем разобрались? Сэр Алви меня хватится, будет зол». «Не хватится», — буркнул мистер Носок. «Его нет на территории Академии». Миссис Носок оказалась неразговорчива. Стена просто сдвинулась обратно, и мы с господином полудемоном остались в подвале одни. А может, то была просто инсталляция? Мечта мистера Носка о спутнице жизни? «Так я пойду», — сказала я. «Даже если ректора нет, его гвардия бдит. Им велено меня охранять». «Подождут», — рявкнул мистер Носок. Панама нахлобучилась обратно, позволив мне выдохнуть с облегчением. «Ты маленькая противная колдунья. Оставила заговоренную вещь, которая портит мне все планы». «О, вы про мой тайник», — догадалась я. «Но позвольте, я оставила его в трубе заложенного камина в комнате под башней. Насколько я помню, ректор отдал приказ туда никого не заселять». «Башню трясло. Твою дрянную штуковину выбросила вместе с охранными кирпичами в мою гостиную. Не сдвинуть, не выбросить. Забери ее немедленно. Никакой гармонии пространства, когда посредине лежит твое мерзкое добро». Я втайне обрадовалась, но вид сделала деловой и снисходительный. «Вам повезло, мистер Носок. Я как раз собиралась забрать свою вещицу. Странно только, что дознаватели не забрали ее раньше. Они ведь все мое изымали, не так ли?» «То, что упало в мою гостиную, мое». «Тогда тем более странно, что вы сердитесь». «Твое чертово заклятие оказалось сильнее моих чар. Забирай, выметайся!» Я почувствовала гордость. Полудемон не справился с моей магией. Значит, я все-таки что-то да умею. Жаль, не щелкнуть этим Алви по носу. Ну, пока. «Повежливей, мистер Носок», — сказала я. «Не то пожалуюсь ректору, что вы воруете чужое». «Оно упало само». «А я тоже само». Полудемон возмущенно фыркнул. В воздухе что-то сверкнуло. Над головой разъехался потолок, меня снова понесло по тоннелю, только теперь вверх. Я выпала в просторном помещении, похожем на чердак, на котором складывают ненужные вещи. Пыльные стопки газет, перевязанные атласными лентами, коробочки со всякой всячиной, наставленные одна на другую так, что казалось, вот-вот свалится. Белый рояль с проломленной крышкой. Куча одежды на всех поверхностях. Несколько драгоценных ваз по разным углам, из которых торчали то ценные артефакты, то сухие цветы, то внезапно красный кружевной бюстгальтер. Сундуки с коваными углами и кресло с позолоченными ножками и вытертой парчой посередине. А прямо перед ним три кирпича и нечто запыленное в кирпичной крошке. «Моя шкатулка! Я бросилась к ней, но тут же остановилась. У меня ведь нет магии. «Заклятие вслух произнеси, снимающее. Магии обеспечу», — пробурчал мистер Носок. «Чего только не сделаешь, чтобы избавиться от чужого хлама». Я еще раз окинула взглядом живописный бардак. Кто бы говорил? Можно было бы для развлечения и поторговаться, но в шкатулке хранилось то, что мне наверняка пригодится в Азантарне. Приблизившись к кирпичам, я встала на колени. Стряхнула платком пыль и кирпичную крошку со своего тайника, положила сверху ладонь. Мистер Носок дунул, подняв над полом облако, похожее на пыль. Я чихнула. «Не отвлекайся!» — фыркнул он. «На правах хозяйки этого тайника все заклятия и охранные заговоры снимаю!» — произнесла я. Рядом лежащие кирпичи отвалились в стороны и превратились в ржавую труху. Я взяла шкатулку и прижала к груди. Она была небольшой, размером с обычный учебник, и это хорошо, можно спрятать в любом из безразмерных карманов моего ужасного платья. «И только-то!» — разочарованно сказал мистер Носок. «Могла придумать что-нибудь по заковыристее». «Зачем? Самое простое обычно самое эффективное». Пожала плечами я, решив не рассказывать, что дело тут не в словах, а в плетении на намерении и на моей личной энергии. «Теперь вам ничего больше не помешает навести порядок». «Тут и так порядок. Каждая вещь на своем месте, полная гармония. Если б не твой кирпич, теперь можно звать гостей». «Вам виднее». Пижамная куча обошла вокруг меня, волоча рукавами и поясами халатов по пыльному ковру. «Дело вкус, конечно, леди-колдунья, но я бы не рекомендовал вам соблазнять ректора в таком убогом наряде». «Кто сказал, что я его соблазняю?» — возмутилась я. «Возвращайте уже меня обратно». «А смотрит он на тебя так, как будто уже соблазнен». Панама игриво помахала широкими полями. «И что у тебя в шкатулке?» «Не скажу». «Скажешь, если хочешь вернуться». «Это вы меня вернете сами, если не хотите, чтобы я разнесла тут все к демонам». «К полудемонам». «Нет, ко всем чертям», — сощурилась зло я. «Не верите? Да по вашим же карманам видно, что вы чувствуете внутри шкатулки магию. Сильную, боевую. Скажете нет?» «У тебя нет магии». «Зато шкатулка подчиняется только мне. Я хозяйка». «Мерзавка, а не хозяйка», — обиженно пробурчал комендант. «И правильно на тебя кто-то мистическую дрянь навесил, заслужила». «Какую дрянь?» «У ректора спроси». Рукава и полы халата взвелись к потолку. Пол подо мной разверся, и меня опять понесло по узкому тоннелю, словно письмо в пневмопочте. Я вылетела, как пробка из шампанского, прямо под стол с синими червячками. Дюжина пальцегадов вздохнула с облегчением. Зеленые гоблины забойно выругались. Я завернула в упавшую со стола на пол салфетку, мою шкатулку, и вылезла из-под стола. Задача номер один совершенно случайно оказалась выполнена. «А где мадам Бахоста?» — спросила я у ближайшего гоблина. «В экспедиции. В отпуск у нее», — выругался снова гоблин. «Обожаю их грубую прямоту. Жаль, с мадам Медведицей поговорить не удастся».